10. Ладсон, Южная Каролина. 27 октября 1995 года. В городе проходит ярмарка, вернее, в Ладсоне, что практически то же самое. В школе все только об этом и говорят. Сколько они накопили карманных денег, на какие пойдут аттракционы, сколько слопают восхитительно жирной еды, которая их, скорее всего, потом вырвет. Все это звучит восхитительно, но Кристи Лин не собирается даже тешить себя напрасной надеждой. Нужны деньги, чтобы войти, деньги на аттракционы, деньги на корн-доги и пироги. И копить ей их было не с чего. Поэтому ее так удивляет, когда в субботу утром мама заходит в ее комнату в джинсах и толстовке вместо униформы пигли-вигли. «Одевайся, скоро выезжаем». Улыбка матери почему-то нервирует Кристи Лин. «Куда выезжаем?» «Скоро узнаешь», — подмигивает Шарлен и исчезает в коридоре. Кристи Лин пищит от восторга, когда ее мать заезжает в ворота ярмарки. Парковка заставлена, и им приходится оставить машину за пределами площадки, там, где размечено конусами поле. Дорога ко входу кажется практически бесконечной, но Кристин плевать. Они на ярмарке. Ее шокирует, когда они, наконец, подходят к кассам, и ее мать достает из заднего кармана толстую пачку денег. Кристин никогда не видела столько денег сразу, и тем более в руках у матери. Глаза Кристин расширяются от изумления, когда Шарлен Паркер отсчитывает несколько купюр и протягивает скучающему кассиру. «Где ты столько взяла?» — спрашивает Кристи Лин, когда им на руки надевают пластиковые браслеты. Мать отводит взгляд, засовывая оставшиеся купюры в задний карман. «На работе. А ты что подумала?» «Но мне казалось...» «Цыц!» — шикает на нее мать. «Ты хочешь пойти или как?» Кристи Лин проглатывает остальные вопросы и кивает. Она определенно хочет пойти. Сначала для разогрева они идут на колесо обозрения, а потом перемещаются на карусель, гравитрон и американские горки. Когда они выходят с последнего аттракциона, все вокруг плывет, и у Кристи Лин кружится голова от картины звуков. Они едят барбекю и картошку с сыром, масляные фаннел-кейки с сахарной пудрой и запивают все ледяным лимонадом. После обеда ее мать находит палатку, где продают пиво в пластиковых стаканах. Они сидят за столиком под большим белым тентом, пока она пьет пиво, а потом еще одно. После третьей порции они отправляются к выставочным палаткам. Выездка, родео, кулинарные поединки и конкурс на самый большой помидор. Ее мать не проявляет ни к чему интереса, но когда они подходят к палатке местных ремесленников, она быстро шагает внутрь. Она наклоняется над столиком с дешевой бижутерией и берется за набор браслетов, отделанных пластиковой имитацией бирюзы. Потом поднимает серебряное кольцо с гравировкой, ненадолго надевает на большой палец и возвращает на черный бархатный поднос. В ее взгляде появляется незнакомая Кристи Лин задумчивость, словно мать размышляет о вещах, которых у нее никогда не будет. Кристи Лин отводит взгляд, скрывая от матери, что заметила ее грусть, но снова поворачивается, почувствовав ладонь на своей руке. «Кристи, милая, только взгляни, тут кулон для мамы и дочки!» Кулон висит на ее пальцах, ярко сверкая в лучах вечернего солнца. Он в форме разделенного на две половины сердца, и у него две цепочки вместо одной. Кристи Лин не сразу понимает, в чем смысл. «Они разъединяются», — объясняет ей мать. «Видишь? Тут посерединке». Она переворачивает его и протягивает Кристи Лин. «Смотри». Сзади написано «Друзья навек». «Это же мы, друзья навек». Мать смотрит на ценник и протягивает вещицу продавцу. «Берем». «Но, мама, ты говорила...» «Тише, дай мне расплатиться». Она уже лезет в задний карман за пачкой купюр. Продавец отсчитывает сдачу и снимает бирку. Когда он достает маленькую коробочку, Шарлен его останавливает. «Коробка не нужна, мы их сразу наденем. Давай, дорогая, приподними волосы». Кристи Лин выполняет просьбу, продолжая гадать, как ее матери удалось скопить достаточно денег, чтобы заплатить за вход и тем более купить украшения. Цепочка непривычно холодит кожу. Кристи Лин смотрит, как мать надевает свою половинку кулона и берет со стола зеркальце. «Мы никогда не будем их снимать», — с удивительным запалом заявляет Шарлен, глядя на их отражение. «Что бы ни случилось, как бы плохи ни были наши дела, мы навсегда останемся двумя частичками одного сердца. Друзья навек». Кристилин кивает, растерявшись от взволнованных интонаций. Или отчаянных. Она точно не понимает и боится разрушить магию этого идеального дня. «Друзья навек». Слова порхают в голове, словно крылья бабочки. Кристин застенчиво прикасается к блестящей половинке сердца на шее. Ее первое в жизни украшение. Мать улыбается и делает то же самое. И в это мгновение Кристилин чувствует рывок в груди, словно между ними протянута невидимая веревка. Между двумя частичками одного сердца. Она запомнит этот день на всю жизнь.